И все же я слышала, что вы не так давно желали его смерти, — заметила мисс Марпл. «Да, несносный мальчишка. Конечно, я сам виноват, не стоило мне говорить подобные вещи». «Каюсь, не сдержался», — признался я. «Порой говоришь несусветные глупости, но в то утро он меня довел до белого коленя, честное слово». «Какая жалость!» — сказал Реймонд Уэст. «Понимаете ли, если бы ваше подсознание жаждало его смерти, оно бы не допустило, чтобы вы высказались вслух». Он вздохнул. «Моя версия рухнула. Скорее всего, это самое прозаическое убийство. Месть браконьера или что-нибудь в этом роде». «Ко мне сегодня заходила мисс Крэм», — сказала мисс Марпл. «Я повстречала ее в деревне и спросила, не хочет ли она посмотреть на мой садик?» «Она так любит садоводство?» — спросила Гризельда. «Вовсе нет», — отвечала мисс Марпл, едва заметно подмигивая. «Но это прекрасный предлог для разговора. Вам не кажется?» «А какого вы о ней мнения?» — спросила Гризельда. «Я думаю, она не такая уж плохая». «Она много мне порассказала», — заметила мисс Марпл, — «о себе, о своей семье. Кажется, они все умерли в Индии. Грустно, знаете ли. Кстати, эти выходные она проведет в старой усадьбе». «Что?» «Да-да. Кажется, миссис Протера ее пригласила, или она сама напросилась, не знаю, каким образом это устроилось. Нужно сделать какую-то секретарскую работу. Там накопилась целая куча писем. Это для нее большая удача. Доктор Стоун в отъезде, и девушке нечем заняться. Раскоп был приинтересный, правда?» «Стоун?» — повторил Реймонд. «Археолог?» «Да. Он производит раскопки во владениях Протеро». «Замечательный человек. Влюблен в свою профессию», — сказал Реймонд. «Мы познакомились недавно на званном обеде. С ним необыкновенно интересно говорить. Надо будет зайти к нему повидаться». «К сожалению», — сказал я, — «он только что уехал в Лондон на все выходные». «Постойте, да вы с ним столкнулись сегодня днем на вокзале». «Я столкнулся с вами. А при вас был какой-то коротышка в очках». «Ну да. Доктор Стоун». «Помилуйте, дорогой мой, это был вовсе не Стоун». «Как не Стоун?» «Не археолог, во всяком случае. Я его прекрасно знаю. Этот тип вовсе не Стоун, ни малейшего сходства». Мы уставились друг на друга. Я, в частности, уставился на мисс Марпл. «Чрезвычайно странно», — сказал я. «Чемодан», — сказала мисс Марпл. «Но зачем?» — сказала Гризельда. «Совсем как в той истории. Человек ходил по домам, выдавая себя за инспектора газовой компании», — сказала, ни к кому не обращаясь, мисс Марпл. «Немалый улов он унес. Немалый». «Самозванец», — произнес Реймонд Уэст. «Это уже интересно». «Замешан ли он в убийстве? Вот в чем вопрос», — сказала Гризельда. «Вовсе не обязательно», — сказал я. «Однако я взглянул на мисс Марпл». «Это странное дело», — сказала она. «Еще одно странное дело». «Да», — сказал я, вставая. «И мне кажется, что об этом надо немедленно поставить в известность инспектора полиции».